Глава 25. Джейсон. Южная Каролина. Июнь 1860 года. Я прибыл на плантацию Миллеров уже ближе к обеду. Хотел пораньше, но проблемы на собственной плантации заставили задержаться. И это было плохо. Хороших рабов наверняка уже разобрали, более ушлые соседи. Как ни странно, перед особняком все еще толпился народ. А значит, не все потеряно. Заметил и вдову Джона Миллера, Этель, стоявшую в тени дерева с племянником, который и решил продать плантацию почившего дяди, с молотка. В числе прочего, Генри распродавал и рабов. По слухам, они планировали переехать на север, поэтому и старались побыстрее завершить все дела. Оглядевшись, заметил и стоящих на самом солнцепеке рабов. Что удивительно, соседи в данный момент не изучали рабов-мужчин с плантацией в поисках самых сильных и выносливых, а кучковались там, где стояла женская обслуга особняка. И это к лучшему. Мне нужно было урвать пару крепких рабов по дешевке, а то мой покойный папаша умудрился за пару лет практически разорить родовое гнездо. Поэтому, спешившись, я устремился к темнокожим мужчинам, отобрал троих, и даже рассчитался с управляющим Миллеров, когда громкий мужской смех привлек все же мое внимание. Управляющий тоже посмотрел в сторону веселящихся плантаторов и, выругавшись, направился к ним. «Мистер Бейкер, я же предупреждал, что трогать чужую собственность нельзя!» С почтением высказался он, подходя к грузному немолодому плантатору. «Эта дикарка посмела меня укусить!» — выплюнул он. И добавил пару крепких слов. Я подошел ближе к плантаторам, с интересом оглядел молоденькую босоногую мулатку в расстегнутой или разорванной блузе. Она держалась за щеку и старательно опускала взгляд. «Я тебя научу манерам, рабыня!» — пообещал Бейкер. Окружающие мужчины заулюлюкали и принялись делать ставки касательно времени, которое потребуется для дрессировки дикарки. А я все не мог отвести взгляд от мулатки. Она будто почувствовала мое внимание и посмотрела на меня. Ее глаза были необычного светлого цвета. Волосы же были кудрявыми, но выглядели не такими жесткими, как у остальных негров. «Приношу вам свои извинения», — произнес Джошуа и что-то яростно зашептал на ухо мулатке. Она же в это время пыталась застегнуть блузку и только кивала на слова мужчины. Закончив выговор, управляющий начал торги. «Итак, кто желает купить красавицу Гарриет? Она превосходно готовит, необыкновенно услужлива». Мужской хохот не дал ему договорить. «И к тому же Гарриет невероятно хороша собой». «Вот это я и хотел проверить», — заявил Дюк Бейкер, перебивая его. «Вдруг у нее кривые ноги или грудь отсутствует как таковая?» Плантаторы тут же загомонили, выражая согласие с опасениями Дюка. Джошуа усмехнулся и, подойдя к мулатке, коротко что-то приказал. Она тут же вздернула подбородок, за что и получила удар кнутом по защищенной одежде спине. Вздрогнула от боли, но крик смогла сдержать. Управляющий тем временем дорвал блузку, демонстрируя всем желающим небольшую, но красивую грудь девушки. С трудом заставил себя отвернуться от соблазнительного зрелища и заметил, с каким плотоядным интересом пожирали ее взглядами плантаторы. А ведь многие уже давно женаты и имеют детей. Усмехнулся и покачал головой. «А ноги?» — вопросил толстый и потный Дюк, облизываясь. Зря я оглянулся в этот момент. Джошуа тут же задрал подол длинной юбки, обнажая ноги в простых хлопковых панталонах. $1000! Тут же объявил Бейкер. 1100! Перебил его другой плантатор, начиная стихийный аукцион. Я бросил последний взгляд на мулатку. Она, не мигая, смотрела перед собой. Создавалось такое ощущение, что она не здесь. Но едва Джошуа ее отпустил, запахнула блузку на груди и обхватила ладонью свое плечо, как будто пытаясь прикрыться от чужих похотливых взглядов. И от этого простого жеста что-то ёкнуло в груди. «Черт тебя дери, Джейсон! У тебя нет на это денег, да и домашние рабы нам не нужны, у нас рук на плантации не хватает!» заставил себя развернуться к подъездной аллее. У повозки меня ожидал помощника по совместительству управляющий, Кевин. Рабы уже были прикованы кандалами к борту, и мы могли выдвигаться, вот только... $1500, объявил Дюк. Это уже была приличная рыночная цена на сильного раба-мужчину, поэтому после этих слов повисла тишина. Непроизвольно посмотрел на мулатку. Она чуть заметно сжалась и опустила взгляд. Тьма. $1550, услышал я собственный голос и снова мысленно выругался. $1600, поднял ставку Дюк. И все же выиграл аукцион я. $2000. С учетом того, что за трех крепких рабов мужчин я отдал 3000, это транжирство чистой воды. Злясь и на себя, и на нее, кивнул Кевину, чтобы заплатил за мулатку. Значит, в город уже не поедем сегодня за продуктами. Схватив за веревку, которой завязали запястья рабыни, для кандалов у нее были слишком тонкие руки, я потянул ее к повозке, по пути выслушивая шуточки плантаторов. «Что, белые девушки тебя уже не дают, Джейсон?» с иронией протянул Генри Браун, давний недруг семьи. Выразительно посмотрел в его глаза, и он заткнулся. Подтолкнул мулатку к повозке, а сам забрался на коня. Кевин помог ей забраться в повозку и привязал веревку к борту. Всю дорогу до дома я ругал себя за ненужную покупку, не понимая собственных мотивов. Пожалел рабыню? Даже не смешно. Захотел затащить ее в постель? Так мне и без того приключений на любовном фронте хватает. Из-за мулатки пришлось сделать крюк для особняка. Грубо сдернув ее на землю, разрезал веревку и повел ее в дом. «Масса, Джейсон, вы уже приехали?» Буквально на пороге столкнулся со своей нянюшкой, которая сейчас выполняла работу и кухарки, и старшей над слугами в доме. «Я привез тебе помощницу, Салли». Я поморщился, завидев младшую сестрицу на лестнице. «Помой ее и выдай нормальную одежду». «Как скажете, масса?» Пожилая негритянка закивала головой, улыбаясь во весь рот. «Непонятно, почему, но меня она любила искренней материнской любовью», в отличие от моей родной мамаши. «Когда вас ждать?» «К ужину не раньше». И тут же торопливо покинул дом. Нужно еще было разместить новых рабов. Впрочем, Кевин мог сам с этим справиться, но мне с главным надсмотрщиком необходимо было обсудить пару моментов. Например, насколько можно растянуть имеющиеся продовольственные припасы, раз я имел неосторожность спустить всю наличку на мулатку. Твою ж мать! В дороге я уже даже подумала о том, чтобы расширить огород. Если посадить овощи, в том числе и картофель, то уже через полтора месяца, а то и раньше, проблема пропитания рабов будет стоять не так остро. А пока нужно думать, где найти денег. Мать уперлась, отказываясь сдать украшения в ломбард. Сестрица тоже. Даже с учетом того, что я бы выкупил их уже в конце июля, после сбора первого урожая хлопка. По сути, мне надо продержаться-то чуть больше месяца. Но вместо того, чтобы войти в положение, они еще и истерики мне периодически устраивали на тему ограничения их финансов и, как следствие, более редкие выезды в свет. Поэтому я и старался свести сейчас наше общение к минимуму. На месте обсудил с управляющим и надсмотрщиком основные аспекты. Благо, Кевин не озвучивал причину вынужденной экономии. После сегодняшних покупок у нас осталось чуть больше $500, а ведь еще надо было платить наемному персоналу, плюс и самим на что-то существовать. Картер уверил, что более ограниченный рацион рабам не повредит, но я все же не хотел экономить на питании. Голодный раб – слабый раб. Обговорив расширение огорода, подсчитали, что на это потребуется, а также прикинули, сколько надо докупить продуктов, чтобы хватило до конца месяца. А после осмотра полей направился домой. За ужином сестра вновь подняла вопрос финансов. По ее словам, у ее подруги скоро день рождения, а Роуз не может даже нормальный подарок купить. Напомнил, что выделил ей на это денег. «Каких-то жалких $100!» — скривилась сестра. Заметив мулатку, принесшую поднос с десертом, она вздернула нос и заявила. «Себе-то ты ни в чем не отказываешь! А он какую новую игрушку купил? Небось, выложил не меньше $1000 за нее!» Я с предупреждением посмотрел на Кевина, он и бровью не повел. «Да, действительно, Джейсон», — вмешалась мать. «Зачем ты ее купил? У нас нет необходимости в таких дорогих покупках». «Матушка, позвольте мне самому решать, какие покупки делать», — с нажимом попросил я. Но не тут-то было, мама села на своего любимого конька. Так толком и не поев, поспешил скрыться в кабинете. И снова схватился за амбарные книги, пытаясь в очередной раз найти лазейку. По всему выходит, что с урожая за этот год мы только сможем закрыть половину долгов, оставшихся от отца, и дожить до следующего лета. Пока же передо мной стояла другая задача – найти деньги на текущие расходы. Суду в банке мне уже не дадут, пробовал. В долг взять? У кого? И без того должны столько, что даже плантация сейчас была в залоге. И если с урожаем не повезет? Нет, так думать нельзя. Из ценного у меня остались только часы, подаренные еще дедушкой Фредериком. Остальное я уже сдал в ломбард. Но с часами расставаться не хотелось. Есть еще вариант написать друзьям. Они без сомнения помогут мне с судой, но гордость мне этого не позволяла. Стук в дверь отвлек меня от горестных мыслей. «Войдите», — коротко распорядился я. Мулатка опасливо прошла в кабинет. В руках она держала поднос с едой. Кивнул на стол, и она тут же опустила поднос передо мной. Злость на себя и на нее волной поднялась в душе. «Итак, Гарриет, порадуй меня. Расскажи, что умеешь делать. А то не могу понять, за что я отвалил такую сумму денег». «Я умею читать, писать и считать», — облизав губы, начала перечислять она. Я только вздернул брови от удивления. Гарриет же продолжила. «Помогала хозяину вести счетные книги. Умею также все по хозяйству. Готовить, стирать, убирать, шить». Усмехнулся криво, откидываясь на спинку кресла, и мулатка, потупившись, замолчала. Пытался поймать ее взгляд, но она все ниже опускала голову и мяла белый передник. «Гарриет, посмотри мне в глаза», — потребовал я. Она сжалась, но сделала требуемое. Я же поднялся и, обойдя стол, оперся на него. Протянул руку, заставляя рабыню поднять лицо. «Ты действительно очень красива». Смахнул чепчик с головы и убедился, что волосы у нее действительно мягкие. Растрепал ее прическу, с интересом наблюдая за реакцией девчонки. С удивлением осознал, что она манит меня. И решил не отказывать себе в развлечении. Когда у меня последний раз женщина была? «Доставь мне удовольствие, Гарриет». Она судорожно выдохнула и вжала голову в плечи, пытаясь отступить на шаг. Удержал ее и нахмурился. Неужели она осмелится не подчиниться приказу? «Гарриет», — требовательно протянул я, прищурившись. «Я не умею, хозяин», — жалобно ответила она. Я хохотнул. «Неужели старина Джон не научил тебя этому?» — с сомнением спросил. «Господин Джон был моим отцом», — выдохнула она тихо, опуская взгляд. «Так вот от кого у нее голубые глаза». «Поэтому и научил меня читать и считать. Остальные рабы не приставали ко мне, боясь гнева хозяина. Рука у него была тяжелая». «Теперь понятно, почему чопорная Этель не остановила Джошуа, когда он раздевал мулатку на глазах всего общества. Чисто по-женски мстила своему покойному мужу, ведь сама она оказалась бесплодной». «Так ты невинна?» Я все еще насмешничал, мало веря в такую возможность. «Да, хозяин», — чуть слышно пискнула Гарриет. «Смотри мне в глаза», — напомнил я, впиваясь взглядом в ее лицо. Смущена, чувствует себя неловко, но обманом не пахнет. Будто под гипнозом я наклонился и легко поцеловал пухлые губки мулатки. Она же в ответ только испуганно охнула и снова попыталась отстраниться. Это уже начинает раздражать. Подхватил ее за талию и усадил на стол, чтобы было удобнее ее ласкать. Хотел доставить удовольствие этой маленькой дикарке, которая даже целоваться толком не умела. Стащил белый передник с нее и начал расстегивать блузу, вновь и вновь целуя ее необычайно сладкие губы. Только девчонка с каждым мгновением напрягалась в моих руках все сильнее. Распахнув блузу, я скользнул губами по ее шее и уткнулся носом в еремную впадину. Как же притягательно она пахнет! Ее рука несмело дотронулась до моего затылка, зарываясь в волосы. Но в этот момент дверь без стука распахнулась. Мулатка испуганно пискнула и тут же попыталась прикрыться. «Прошу прощения, что помешал», — сказал Кевин, заходя в кабинет. «И я был вынужден отпустить девчонку. Просто так он бы не стал вламываться ко мне в кабинет». Гарри тут же соскочила со стола и, захватив передник, устремилась к двери. «Гарриет!» — окликнул я ее. «Жду тебя ночью в своей спальне!» Она, не оборачиваясь, кивнула и проскользнула в дверь. «А я уж подумал, что ты просто пожалел девчонку!» — заметил Кевин, устраиваясь в кресле. Окинул его тяжелым взглядом, и он тут же перешел к делу. «С ним мы учились в одном университете, пересекались в общих компаниях, но он закончил на год раньше меня. Когда же мой отец преждевременно ушел из жизни, я вынужден был бросить учебу и мчаться на юг. После похорон я все же вернулся в университет и досрочно сдал экзамены. В этот момент и узнал, что Кевин ищет работу, и предложил ему должность управляющего, так как сам плохо разбирался с ведением плантации. Так что мы уже вместе разбирались в особенностях выращивания хлопка. Кевин еще и периодически подкидывал интересные идеи. Вот и сейчас он пришел предложить интересный вариант сбора хлопка, чтобы обойтись имеющимся количеством рабов. Отец последний год часто именно их проигрывал в карты. Разошлись уже после 10. Я поднялся в комнату, полагая, что Гарриет уже ждет меня в комнате. Но ошибся, она не пришла. Утром выловил ее в коридоре. «Ты ослушалась моего приказа», — ровно сказал я, с трудом сдерживая гнев. Мулатка, опустив взгляд, принялась бормотать какие-то извинения, но я не слушал. Рукояткой кнута поддел ее подбородок, заставляя ее приподнять лицо. А взгляд она уже сама догадалась скинуть на меня. «Не боишься, что я выпарю тебя?» По взметнувшемуся пламени в голубых глазах понял, что не боится, но на колени бухнула, прося прощения. «Прекрати!» — вспылил я, почему-то испытывая смущение от ее рабской позы. Рванул ее за плечи, ставя на ноги. «Придешь сегодня», — с нажимом произнес я, «иначе отправлю работать в поля, к обычным рабам». В ее взгляде опять мелькнул вызов, и я добавил, внимательно следя за ее реакцией, «И здесь тебя не защитит имя почившего отца». По выражению ее глаз понял, что угроза возымела свое действие. Но отчего-то радости не было от этой победы. Этим вечером она пришла. Уже без передника и чепца она несмело постучала в дверь и зашла, пугливо озираясь по сторонам. Дикарка, одним словом. Но, глядя в ее испуганные глаза, я понял, что злость куда-то испарилась, оставив дикую жажду обладания. Я не торопился, медленно обнажая мулатку и покрывая ее соблазнительное тело чувственными поцелуями. И не зря. Вскоре Гарриет начала отвечать на ласки, послушно выгибаясь в моих руках. Так что удовольствие мы оба получили. И да, она была невинна, отсюда и был ее страх. Но, как оказалось, она боялась не только близости, но и последствий. «Я не хочу детей», — шепнула она, когда я начал снова целовать ее шею. «Точнее, я не хочу, чтобы мои малыши тоже были рабами», — она просительно заглянула в мои глаза. «Господин Джейсон, пожалуйста, если я понесу от вас, дайте им вольную, прошу». Кивнул, не особо вдумываясь в ее слова, и вернулся к прерванному занятию, продолжил совращение маленькой дикарки. Казалось, что моя жажда Гарриет только возросла. И впоследствии я понял, что так и есть. Проходили дни, недели, месяцы, а я никак не мог насытиться ей, с нетерпением ожидая ночи. Когда же у нее были красные дни, Я готов был рычать от бессилия. Все чаще я думал о наших детях и однажды высказал вслух удивление, что она до сих пор не беременна. «Так я у Салли попросила травок специальных», — с улыбкой сказала она, но, заметив мой потемневший взгляд, испуганно уточнила. «А нельзя было?» «Больше не принимай», — сдержанно ответил я, заключая ее вновь в свои объятия. Дело уже было в начале весны, и мы готовили поля к новому сезону. С урожаем нам повезло в прошлом году, и даже козни Брауна не спугнули потенциальных покупателей. Так что долг отца был покрыт наполовину, и это давало мне возможность вздохнуть свободнее. На политические баталии я не обращал внимания. А зря. В конце апреля в мои двери постучали рекрутеры войск Конфедерации. Отказаться от участия в гражданской войне не представлялось возможным, так как Генри Браун мне доступно объяснил, что происходит с плантациями предателей и с членами их семейств. Он не злорадствовал, был предельно серьезен, и именно поэтому я понял, что он не преувеличивает. Поэтому пообещал быть завтра с утра в городе на призывном пункте. И в последнюю ночь я не спал до утра, наслаждаясь каждой секундой, проведенной с моей дикаркой. Гарриет как никогда откликалась на каждое мое прикосновение. Сама целовала и ластилась ко мне, будто всерьез переживала из-за предстоящего расставания. Под утро я все-таки задремал и сквозь сон почувствовал, как Гарриет поцеловала мое плечо и шепнула. «Я люблю вас, Масса Джейсон. Пусть Господь вас хранит». В конце июня я получил письмо от Гарриет, в котором она сообщила, что ждет от меня ребенка. Я тут же оформил вольную на имя Фредерика Джейкобса и почтой отправил ее. Но ни Гарриет, ни Фредерика я так и не увидел. В июле в битве на станции Манассас в Вирджинии я получил серьезное ранение. И, умирая в госпитале, постоянно в бреду видел свою мулатку. Только отчего-то ее глаза иногда становились пронзительно синими, а кожа белой.